силою Вышнего укрепленная, возлюбила еси преподобная, научение книжное, и тому прилежала еси. Мудрость же книжную постигши, паче прочих божественные книги избрала еси, и я же умудрите могут во спасение всякого человека, усердно почитала еси, слаци поющий Господеви, аллилуйя.